13. Ждали их по-пустому до самого праздника, но зато как только отпели святую за утренню и попы стали в ряд посреди церкви с лукошками, чтобы все люди подходили к ним христосоваться и класть яйца, то вдруг подошел с желтым в лукошке крашеным яйцом и кромсай. «Христос воскресе!» — говорит батюшка. «Держи яичко!» «Воистину воскресе!» — отвечает священник, и от радости не выдержав, тут же стал его спрашивать, когда явился. «А вот в самую заутренню, когда ты звонить зачал, так я еще за лощиной был. Путался, чуть брат не залился. Ну, а Павел где же?» «Ей же ты, Богу, мерин-то мой на силу брат выскочил. Скажи, пожалуй, ну а Павел где ж?» «Его брат уж нету те». «А где же он?» «Он не приехал». Дальше говорить было нельзя, потому что это задерживало движение подходящих христосоваться крестьян. И диакон, заметив непорядок, сказал: «Не препятствуйте», а кромсаю добавил: «Удались». Тогда священник велел кромсаю войти в алтарь и подождать, пока он с народом отцелуется. И когда все люди отцеловались, и священник стал в алтаре разоблачаться, то кромсай поведал ему, что Павел в городу остался. «Да чего же он остался?» «Да вот, сказал мне, ты, говорит, поезжай, а я, говорит, останусь». «А зачем?» «Потому, говорит, что мне надо себе другое определение». «Ну и ты его определил?» «Не я, он сам определился». Священник подвел кромсая к окну, из которого видны были могилки, и говорит: «Смотрись-ка, да помяни грубо, они вечные дома. Долго ли нам жить-то остается? Куда ты Павлушку дел?» Кромсай понял, что смущение запало в душу священника, и отвечал ему широкой улыбкой: «Что ты, полно, батя, неуж ты думаешь, что я Павлуньку загубил? Жив Павлунька!» «Ты подумай, у него мать Поптея древняя. Если ей о сыне что-нибудь ужасное сказать, она помрет». Но ужасного ничего не было. Кромсай рассказал только следующее. Когда они с пустоплясом выехали, то пустопляс будто все на самого себя обижался. «То, — говорит дядя Кромсай, — рассуди-то, какой я неохтительный, что никто меня очень не обожает. У всего у меня средства только одна старушка есть, только к ней, к одной у меня есть и жалость на земле. Так что ни для кого, как для нее, я бы даже и в солдаты. Ведь я могу на Кавказ пойти и в офицеры выйти». А кромсай ему и помог начать всю эту карьеру. Он свел его к Николаю Андрееву Воробью, старинному орловскому маклеру, или сводчику, а тот его как в хоровод завел и определил идти по найму за бакалейщикова сына. Священник, услыхав неожиданно такую развязку, молча присел на сундучок и только глаза на кромсая выставил. «Ну ты, — говорит, — брат Жиган, недаром видно тебя, вором кличут». «А что ж кличут? Кличут-то меня разно кличут. А у кого я что-нибудь украл? А я ничего не украл, а живу честно и благородно. Павлунька не так пошел, а 700 серебра получил деньгами. Да что еще, брат, гульбы было. Вот бы ты посмотрел, а он еще 100 рублей прислал матери. Ну, лучше бы уж ты у него все последние с плеч украл, чем этакое добро ему сделал. Чего он хотел, то ему и сделано. Чего ты на меня? Ты, кромсай Жиган, ты нехороший, дурной человек. Кто ты это? За что? Разве пропал Павлушка? Он пошел служить Богу и великому государю. Ты сделай милость, в этом оставь меня. А 100 рублей матери-то его целы у тебя? А ты почем знаешь? Верно, не целы. Ну, если тебе открыто, то что ж спорить, не целы. Вот ведь какая твоя совесть. Тоже совесть. Я их вез и довез до самой лощины. А тут звон услыхал и в зажор сел. Сделай милость, это хоть и на тебя доведись. Провались хоть и ты под снег, так небось все покинешь. А одну свою душу начнешь спасать. Мерин биться стал, я, брат, весь растерялся. И два куля хлеба при мне были. Вез на Просвира, и те оба там в зажоре погубел. Там и деньги пропали. Все там осталось. 30 рублей, которые вез бумажками, те, как на кресте, были привязаны, так они и уцелели. А 70, которые были серебряными монетами, рублей и полтинники, с сапогом вместе снялись и из-за голенища потонули. Священник выслушал, поднялся с места и сказал крамсарю: «Ну да и подлец же ты!» «Хорошо, что хоть ты честный!» — вздохнул крамсай. «Ну смотри же, вспомни мое слово, за это разразит тебя Бог!» Это над крамсаем очень скоро и исполнилось. Наемный заместитель рекрута, которому следовало идти в службу по очереди или жеребью, почитался в народе за человека не только пропащего, но и презренного. А наемщики никогда не говорили жалости, а всегда, как о палаче, говорили с омерзением. И от солдат ему не было иной клички, как продажная шкура. Иметь общение с наемщиком считалось так же противно, как иметь общение с палачом, которому, по мнению простолюдинов, будто даже не дают причастия. А как таково было всеобщее презрительное отношение к этим людям, то, разумеется, об этом знали и сами те, кто нанимался в солдаты. И потому, за весьма редкими исключениями, это были люди отчаянные, зашалившие, загулявшие, сбившиеся с пути или чем-нибудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому стечению семейных обстоятельств, стремившиеся к погибели. Эти последние и составляли жалостное исключение. Да и к их числу можно еще придать крепостных, которые, впрочем, могли заниматься только с согласия своих владельцев, и то после рискованной процедуры с освобождением их на волю. Случалось, что вольный человек выкупал крепостного с тем, чтобы он после пошел в рекруты за детей этого капиталиста. И выкупаемый крепостной обещался это исполнить, но, получив отпускное в свои руки, отказывался от охотничения и предлагал выкупщику отработать заплаченные за него деньги или, еще проще, благодарил его и уходил иногда с обещанием помолить Бога, а еще чаще с бранью и насмешкою. Нанявшийся же распутник с распутства начинал и в распутстве продолжал все время своего сговора с хозяином. Зачинал это в Орле пропащий парень с того, что появлялся в беззаконном и всего вероятнее в безумном состоянии в торговый день в пятницу на Ильинской площади и, оставаясь у весов, кричал громким голосом «Жару!». Его схватывали хваты и сейчас же мчали его в близстоящий подшиваловский трактир и сразу же поддавали ему жару. То есть поили его водкою и приглашали для куражения его подходящего свойства женщин или караводниц, имевших вблизи свое становище у мостика на Перестанке. Караводницы или караводницы являлись скоро, и не одна, а две или три, из самых отчаянных и самых бесстыжих, согласных с охотником гулять. Они сейчас же брали пьяного парня в свои раздольные объятия и, обласкав его до воли, начинали его вывозить. Обвязав его красными платками, его везли катать на извозчике, причем караводницы держали охотника на сиденье извозчичьих дрожжек или саней, а сами лепились вокруг него, обнимали его и громко пели бесстыжие песни и говорили в народ сальности, и дергались и приплясывали. А око ряженый ими охотник сидел, осавелый как дурак или по временам безумно вскрикивал и вопил. Еще жару. Таким образом, парень уже был афиширован на весь город. А в это время, как одни хваты его так окручивали, другие уже приискивали хозяина, которому наемщик нужен, и сдавали его ему с вознаграждением себя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановке дела. Такая безобразная гульба продолжалась все времена, до сдачи наемщика в рекруты, и он давал себя знать своему хозяину, который вынужден был исполнять все выдумки и капризы пропащего парня, и тотчас же бросал его, когда тому забривали лоб, и он делался продажной шкурой, которую на службе очень любили выколачивать. До этого погибельного состояния человека доводили всегда при необходимом и неизбежном участии женщин. Именно сих, вышеназванных «короводец», которые чаще всего сами и наводили слабых людей на эту путь, то есть научали их кричать жару. Склонного к загулу дичка Пашу очень нетрудно было провести этим путем, что Крамса, вероятно, и обделал. Примечание автора.